«Саня!» — позвал он, когда мужики ушли. «Убери-ка рогожу! Кумовья наследили!» У глаз Ивана Артемича лучились смешливые морщинки. «Богатому можно ведь и посмеяться! С тетешных лет до седой бороды не приходилось!» Вошла Санька в зеленом, как трава, шелковом летнике с пуговицами, темно-русая коса в руку толщины, да под коленок, живот немного вперед. Уж очень грудь у нее налилась, стыдно было. Глаза синие, глупые. Фу, лаптями нанесли. Отвернула красивое лицо от рогожи, взяла ее пальчиками за угол, выбросила в сени. Иван Артемич лукаво глядел на дочь. Эдакую за короля отдать не стыдно. Двор каменный хочу ставить на Москве. В первую купецкую сотню выходим. Саня, ты слушай. Вот и хорошо, что с тобой не поторопились. Быть нам с большой родней. Ты же воротишься, дура! Дай! Санька мотнула косой по горнице, сверкнула на отца глазами. Не трожьте меня! То есть как не трожьте? Моя воля! Огневаюсь, за пастуха отдам. Лучше свиней с кем-нибудь пасти, чем угасать от вашей дурости. Иван Артемич бросил в Саньку деревянной солонкой. Побить? А, вставать не хотелось. Санька завыла без слез. В это время застучали в ворота так громко, что Иван Артемич разинул рот. Завыли медицинские кобели.